храни веру православную. Одно время, в начале 90-х, пришлось столкнуться с ощутимой нехваткой вина для должного в соответствии с традицией совершения Евхаристии. Продававшиеся под названием «когор» вина были совершенно невозможны, да и те доставать удавалось трудом. А на территории моего прихода находились два крупных винзавода – Радсад и Парутина, Ольвия. На обоих предприятиях когор изготавливали, но не бутилировали и свободно не продавали. Лицензии на изготовление своих марочных вин у них не было, а продавать когор в качестве обычного ординарного вина смысла нет, уж слишком его производство хлопотно и дорого. Настоящий когор изготавливается из сортового винограда Каберне, причем только в том случае, если виноград вызрел до высокого уровня сахаристости, что бывает раз в несколько лет. В виноматериал когора сахар и спирт не добавляют. И сладость, и крепость когор должен набрать естественным путем в результате брожения. Собранный виноград в гроздьях с веточками поступает в давилку, но далее жмых не отделяют, как это делается при изготовлении обычного вина, а вместе с соком подают его в автоклавы. Автоклав герметично закрывают. Виноградная масса в нем прогревается до 60 градусов, начинает перемешиваться или вращением самого автоклава, или специальными лопатками. И в таком состоянии остается на месяцы. За это время происходит процесс, делающий настоящий когор уникальным вином. Множество полезных веществ и элементов переходит из шкурок, где они в основном и сконцентрированы, в сок, в том числе и природные красители. Ведь в красном винограде красен не сок, который всегда прозрачен, только что с оттенками, а именно шкурка. В результате получается виноматериал густой, терпкий, насыщенный микроэлементами, витаминами, виноградным сахаром, натуральным винным спиртом. В своем настоящем виде такой напиток встречается очень редко. Даже марочные крымские когоры – его слабое подобие. Пожалуй, самый что ни на есть настоящий когор мне пришлось попробовать только один раз из очень старой, заплетенной паутиной, залитой воском бутыли. Личные директорские запасы в спецхранилище альвийских винных подвалов. Это было нечто совсем особенное и на вкус, и по консистенции, и даже по цвету, скорее коричневый, чем красный. Немного когора, пусть по несколько упрощенной технологии, но тем не менее настоящего, на наших винзаводах все же изготавливали. Правда, больше для внутреннего пользования. Благо, после советских времен сохранилось необходимое оборудование. Некоторое его количество, кажется, куда-то продавали для бутилирования. По заявлению, подписанному лично директором, можно было когор купить и получить на заводе на розлив. Директор винсовхоза Федор Иванов, царство ему небесное, был уроженец нашего села, крещен в нашем храме и в просьбах мне не отказывал. Несколько раз такие заходы я делал, приезжая с двумя-тремя 50-литровыми бочонками. Нужно понимать, что для винзавода и тонны небольшое количество. Вино там подается насосом по здоровенным шлангам. Когором я запасался на месяцы, делился с братьей, а что-то и продавал в городские церкви для поддержания приходских штанов. И вот как-то приезжаю я на своем «Жигуленке» на винзавод, сзади прицеп с бочонками. Квитанция на получение выписана, время еще дообеденное, однако винзавод – это мир особенный, употреблять понемногу начинают с утра, как же иначе? Посередине цеха стоит большое корыто, прямоугольный чан куба на два. С двух сторон в него опущены толстые гофрированные трубы, обе чавкают и подпрыгивают. По одной трубе в чан поступает вино, по другой высасывается. Чан на три четверти заполнен густой ароматной жидкостью янтарного цвета. В нем играют блики солнца, возникают и исчезают виновороты. Назначение этого чана трудно понять, разве что для того, чтобы все желающие могли почерпнуть им потребное в желаемых количествах. Что все и делают, и мне предлагают. Я пробую вино, наливаю себе в бидончик. Хорошее вино, вкусное. Дома пьем его, называя каратянским. Я предъявляю квитанцию, теперь нужно подключить шланг, подтянуть его к машине. Женщины-работницы завода начинают искать единственного на предприятии мужчину-рабочего. «Федя! Федя! Федя!» довольно долго отдается эхом то в одном, то в другом конце гигантского цеха. Наконец появляется Федя. Судя по его виду, каратянское он дегустировал с раннего утра. Я говорю ему: «Федя, дорогой, вот, нужно бочонки набрать». Федя застывает, таращится на меня в изумлении. «А откуда вы, батюшка, знаете, как меня зовут?» Я улыбаюсь и, показывая на крест, говорю: «Работа у меня такая, положена мне, по глазам все вижу». Федя исполняется глубочайшим уважением, поглядывает на меня с опаской. Набрав вина и завернув пробки, я собираюсь уезжать, прощаюсь. Особенно торжественно раскланиваюсь с тружеником Федором. «Ну, Федя, до свидания. Смотри, не теряйся надолго, дабы тебя не искали. Будь молодцом». И опять улыбнувшись: «Храни, Федя, веру православную». А вижу, наш Федя совсем в шоке, смотрит на меня со смесью восхищения и страха. «Батюшка, а откуда вы знаете, что жену мою Верой зовут? А она-то действительно православная, в церкву ходит». Смеюсь: «Федя, я же сказал, что мне по сану все знать положено. Так что делай то, что тебе поручено. Храни веру православную, смотри, не обижай ее». «Да я не обижаю, батюшка, я ее слухаюсь». И поехал, провожаемый восторженным взглядом и помыванием рук в воздухе. «Приезжайте еще, батюшка». Примечание. Помывание. Славянизм. Плавное движение. Конец примечания.